Послушай меня, Филони, я нашел эту связь. 2 года назад я переродился, когда услышал твой голос, назвавший мое имя. Тоже было 400 лет назад, когда его прошептала умирающая у меня на руках Джефф. Но 2 года назад я вспомнил не то, что произошло тогда. И 2 года назад, и 400 лет назад, я вспомнил одно и то же, чего просто никогда не было. Он отпустил ее плечи и отошел в сторону, взволнованный и серьезный, продолжая метаться от стороны в сторону, рассуждая о том, чего девушка совсем еще не понимала, но чем уже была до огня в глазах заинтригована. Я испытал боль, сродную той, что уже чувствовал когда-то, но не понимал, когда. Теперь я понял, это были чувства не из этого мира, а из другого. Я вспомнил их, как и то, что произошло тогда, и мир вокруг меня дрогнул. Тот, кто погиб тогда от руки чудовища, вмиг исчез, а с его исчезновением земли Марканар вернулись. Он вдруг осекся, с тяжелым и аритмичным дыханием глядя в пустоту перед собой. Его губы дрожали, и он не мог проговорить и слова, вернувшись к раздумьям, дававшим ему точный и очевидный ответ. Лорд Винтерис исчез, вспомнила Филони причину великого спуска, спустившего земли Марканар в бездну, рассказанную ей когда-то Серпионом. Да, да, он исчез, потому что так было в прошлом мире. Потому же запечатался храм Актониса, а земли Марканар ушли в бездну. Тогда все было так же. Теперь он, чуть напуганный истиной, которую частично раскрыл уже раньше, но обдумывал только теперь, повернулся обратно к девушке. Тогда весь мир должен был спуститься в бездну, но его удерживала граница из синего пламени, разделяющая миры. Миры, так бездна, вздрогнула сама Филони. Все прошлые миры, сгоревшие и потерявшие краски, и ставшие черным пламенем, уверенно кивнул Корт. У земель Марканар не было границы, отделяющей его от бездны, и потому они вернулись туда, откуда пришли. Поскольку синее пламя продолжало поддерживать связь между новыми и старыми мирами, часть их памяти она проецирует на нас. Это и называется проклятием забвения. Именно эту память из другого мира я получил 400 лет назад и 2 года назад. Через меня мир вспомнил то, что происходило с его предшественником, и изменил себя, стерев того, кто должен был умереть. 2 года я сидел здесь, собирая из материи тюрьмы осколки памяти самого мира, собирая фрагменты прошлого, что уже произошло когда-то в тех мирах, и которое еще ждет нас впереди. Незаметно за проходом на поверхности с хранилища мелькнул темный силуэт. Слишком заговорившийся и взволнованный Корт его не заметил, а девушка и вовсе изумленным взглядом следила лишь за движениями уст героя. «Что же нас ждет?» «Уже с дрожью губ не меньшей, чем у Корта», — спросила Филони. «Я расскажу позже. Сейчас мы должны идти в Синакин. Там». По залу со стороны входа раздался шаг и хруст босой, костяной ноги. Кацеры погибнут. Чуть отскочив назад, Корт одним движением мощной руки вынул из земли свой большой меч, рубящим движением махнув в сторону внезапно пронзившего сам его могучий дух хриплого и хитрого голоса, со звуком шагов медленно приближающегося к ним. Филони перепугалась настолько, что сама чуть не отскочила назад, тут же скованная по рукам и ногам испугом, все же кое-как доставшая из-за спины лук, и даже левой рукой уже думая зарядить его стрелой из колчана. Че что это? Чувствуя легким морозом бегающий по коленям страх, сама перескочила за самые крылья Кортиана. В чем дело, человек? Впервые видишь брата своей сестры, развел совсем закрытыми под рукавами драной вуали, но наверняка ужасными и костлявыми, руками стоящий лишь в десятке метров впереди монстр. Химирнир, у меня нет времени на распри, но твое убийство вряд ли займет много времени. Зло прищурился Корт, не опуская меча. Даже для вас, глупцов, тем более глупо думать, что со смертью верховного властителя с его расой ничего не произойдет. Под капюшоном насупил страшную морду верховный властитель ордов, что ничего не поменяется в гармонии мира, и не изменится те, кто с ней связан. В вашу ложь столетия назад поверили такие же глупцы, но мы знали. Корт оцепенел, услышав те слова, пускай и не сразу понял их суть. Лишь единицы знали эту истину, и даже они с трудом могли в нее поверить. На то надеялись Мерсер и прочие владыки людей, и, тем более, они до последнего надеялись, что иллюзия, которую так старательно они поддерживали уже столетиями, в первую очередь обманет не их союзников, а их врагов. Впрочем, эта ложь бы никогда вас не спасла, как и ты не спасешь, Кацер. Заметно растянул в улыбке горящий в уголках пурпурным пламенем рот Химирнир, ныне один из военачальников Имтирдов. Боюсь, ты не тот, к кто сможет встать у меня на пути, подделка», — цыкнул Корть, крепче сжимая меч уже обеими руками в стойке у себя над правым плечом. «Мы оба знаем, что ты бахвалишься. Секунда промедления, и дума в Эмансине убьет Джефф». Даже могучее сердце Кортя на мгновение встало, когда он услышал те имена, Джефф, или же Термисора, сестра Филони, и частица его собственной души. Она преследует его уже 2 года в поисках мести за то, что тот сделал с тобой перед Шиагральминни, и чему мы способствовали. Продолжал Арт, что, широко выпучив глаза и нервно дыша, резко выскочила из-за спины возлюбленного шокированная Филони. Но я видел, сам будучи в шоке, дрожа, медленно опускал голову и меч Корть, видел в прошлом, как он убил ее. То был обман, на который вы все ведетесь уже столетия. Вы все еще не понимаете, в какую игру с вами играет Даран. И моя сестра никогда не умирала от руки Думы. Ему просто незачем ее убивать. Корт крепко сжал зубы, теперь разбито и зло смотря в черный, едва заметный от темноты даже в свете чуть уже погасшего красного пламени пол под собой. Как бы там ни было, он как никто другой понимал, что Даран не был личностью черного пламени. Даже поглощенный бездной, он сохранял собственную личность клинка власти Дарана, пусть и будто не себя самого, а такового из другого мира, одного существа из всех прошлых миров, именованного Дараном, Кацеры или Думас Джефф. Теперь ты понимаешь, что слаб, если не можешь спасти их всех. В этом мире есть силы куда могущественнее. Заткнись, чудовище, злобно махнул рукой Корть. Не тому меня учить, кто создал собственное пламя, чтобы подражать сильнейшим мира, но так слабым и остался. Вы такие дерзкие, носители чужих даров. С явным хрустом напрягся под рукавом вуали костяной кулак монстра. Вымещаете свою боль на слабых, но лишь потому, что внутри слабы сами. Ты тратишь свое время понапрасну. В сию секунду есть лишь 2 вещи, которые ты можешь попытаться изменить. И мое восприятие отброса всего мира в них не входит. Корт не шевелился, злобным раскаленным взглядом смотря в пустые прорези глаз объятого драной кожей черепахи Мирнера, на угольки догорающих в них огоньков, на его злобную и хитрую, как и всегда, гримасу. Он понимал, что в словах монстра был смысл, и, как бы он ни пытался уговорить себя в обратном, даже его сил могло не хватить, чтобы изменить хотя бы одно из уготованных ему испытаний, что говорить сразу о 2, Геллар или Дума, неважно, с кем бы ему пришлось сойтись в бою, он чувствовал, что даже его сил теперь может быть недостаточно для победы над ними. Ему может не хватить решимости убить брата, но и может не хватить сил убить такого могущественного Актониса, как Геллар, собиравший силы для войны с людьми уже несколько столетий. Что произойдет в Синакине? Решила, на всякий случай, убедиться Филони. В прошлых мирах Кацеры сражались там с Гилларом. Саккан погиб, а Имтерт забрал его душу Росси. С его помощью потом он убил моего брата Мерсера. Продолжал следить за своим врагом впереди Корть. Этот мир отличается от прошлых, не так ли? Чуть наклонил голову в бок Химирнер. И что с того? Геллар отказался помогать Дарану в добыче души Росси. Он не станет ни с кем сражаться. И я должен тебе поверить, зло ухмыльнулся Корть. Даже учитывая, что Джефф в облике Термисора вернулась к нему в мир именно благодаря Химирнеру, он наверняка сделал это не из братских чувств. Все это был холодный расчет, пускай пока и не ясно, какой. Мы все равно победим. Мерсер все равно умрет, даже если его убьет Нигеллар. И Вильфиоренома все равно уничтожит мир. Или в твоих интересах посещение мною Эмансина. Понял герой. Химирнер промолчал. Так казалось. Не думай, что что-то обо мне знаешь, человек. Через несколько секунд все-таки злобно зашипел он, хрустя металлическими позвонками, что в бою он нередко вырывал из тела через рот, преобразуя его в меч. Что нам делать? Из-за спины возлюбленного смотрела на его лицо Филони. Корти сам был растерян и не понимал, что будет правильнее и важнее. Он помнил, сколькими бедами вылилась прошлому миру гибель Саккана и получение Гилларом новых сил. Пускай даже в этом мире все могло пойти иначе. Но на какой исход в прошлых мирах повлияла гибель Термисоры? Ответ был вопрос, в прошлых мирах девушки просто не существовало. Джефф переродилась в другого человека, который и без того теперь стоял у Кортя за спиной. Тогда у нее не было сестры, а ее брат, теперь стоящий впереди со злобной гримасой, до последнего не признавал своих родственных связей с предательницей, а забравшего ее под свое крыло Кортя до сих пор называл вором. Похвально, что ты научился думать 2, прежде чем сжигать жизни своим красным пламенем. Хитро улыбнулся Химирнер, наконец выждав нужный момент для наведения смуты. Но в Имансине может погибнуть не только Термисара. Тот, кто некогда участвовал в последней битве прошлого мира, также может погибнуть там. Теодром, вспомнил Корть, искусственные клинки власти, Кайла и Теодром, если Дума не обуздает их мощь, то и сам может погибнуть, и тогда некому будет биться с Савинаром. Вы проиграете. Не думал, что ты тоже раскроешь память прошлого мира, скрипнул зубами Корть. Я пытался, но то, что я говорю, не мои слова, об этом нам поведал Даран. Угольные глаза Кортя вновь полыхнули решимостью. Чтоб тебя, напряженно от злости крикнул он. Филони, мы должны сейчас же лететь в Имансин. Ле, лететь? Чуть испуганно от столь резкого крика, одной ногой отступила назад девушка. Мы должны успеть, если будем двигаться по небу. Ну же, он резко сорвался с места, махнув золотыми крыльями и плащом, закидывая меч на плечо, бегом отправляясь в сторону выхода как раз за спиной стоящего теперь неподвижно Химирнера. Конечно, также за ним сорвалась с места Филони. Ты же расскажешь мне, что все это значит. Ты же слышала, что раньше Даран был другим. Стрелой пролетев мимо врага, лишь колыхнув ветром его изодранную бесконечными боями на севере и временем вуаль, мчал уже только наверх, к поверхности, Корть. Огни красного пламени за его спиной в хранилище уже медленно догорали, оставляя помещение в полной темноте и тишине, также оставляя наедине с самим собой уже последнего его посетителя, даже не смотрящего в сторону убегающих наверх двух людей, больше всего на свете им ненавидимых. Моя память полностью восстановилась, и теперь работает лучше, чем когда-либо. Я помню, что встречал Дарана в первые дни своего появления в мире. Он надолго пропал, и появился вновь уже совершенно другим, куда более гадким и хитрым, какой он сейчас. Ведя за собой Филони, Корт бежал по уже пустым коридорам, где его пламя давно съело тела всех заполонивших его некогда мертвых стражей и заключенных, с чем сам он получил часть их памяти. Я был прав, думая, что его изменила бездна, но я так и не мог понять, принял ли он личность, которой обладал в прошлых мирах, и которую запомнила бездна, или же он сам стал личностью бездны. Химирнер частично подтвердил мои догадки. Если он рассказал ему о том, что происходило в прошлом мире, значит, он получил из бездны какие-то знания о нем, и может теперь ими пользоваться. Это очень плохо. И сама понимая суть проблемы, продолжая бежать вслед за Кортем, волновалась Филони. Если это так, то мы должны всеми силами помешать ему исполнить свой план, каким бы он ни был. 2 года назад Даран приказал Думе создать событие, при котором он сможет отвлечь всех нас от Кацир, на которых хотел напасть. Тогда я не понял его плана, и он обманул меня. Теперь мы сведем счеты, и я спрошу его, чего Даран хочет на самом деле. Если он ответит, мы решим эту проблему раз и навсегда. Пусть красное пламя освещало им дорогу, даже оно рассеивалось впереди, в уже последнем коридоре, куда из дыры наверху, ведущей в холл самой тюрьмы, веселыми и беззаботными лучами било золотистое солнце. Позади них расстилалась тьма, и была она уже непроглядна. Только Химирнер, пусть и ни на что конкретное не смотрел, свойственным монстру высшей формы жизни всевидящим зрением пробивался через тьму, все же направляя взор больше не в то, что видели глаза, а в картины, что рисовал перед ними мозг. Невозможно нашим языком точно описать его чувства, для человека просто не свойственные, но, все же, имеющие связь с таковыми у нас. Волнение, грусть, злость, эти чувства лишь немного отличались от наших. Он и сам терялся в них теперь, вспоминая слова Дарана о том, что на самом деле должно было произойти в Имансине, и почему на самом деле он просил Химирнера увести Кортя подальше от Синакина, чтобы тот ни в коем случае не успел туда вернуться, когда узнает уже от Думы истинные планы бездны. Ведь Дума прибыл в Имансин по своей воле, а не по воле Дарана. Правитель бездны ему лишь помогал, пусть и пытался извлечь из планов своего подопечного максимальную выгоду. «Сколь же ты глуп, вор!» Опустив голову, одновременно хитро и грустно кривил в улыбке лоскуты губ он. «Моей сестре незачем убивать Думу, и ловушка Имансина возведена вовсе не на такую мелкую дичь, даже не на этих Кайлу и Теодрама. Он ждет в городе тебя и никого другого. Или, вернее сказать, они ждут вас. От тюрьмы уже почти ничего не осталось за 2 года, и красное пламя Кортя было тому не единственной причиной. Вернее сказать, оно рушило тюрьму не всегда напрямую, но лишь подъедало фундамент, стены, несущие конструкции, и оттого потолки и прочие стены рушились, а завалы ниже доедало уже само пламя. Корть очень ловко перескакивал через завалы, двигаясь по замусоренному холлу налево, желая выйти из здания через уже свободные от трупов, не как раньше, заваленные лишь камнями и собственными обломками, южные ворота. Потолка над прежним третьим этажом тюрьмы уже совсем не было, и солнце активно разгоняло застоявшийся во всей тюрьме холод, с тем развеивая ее вечную тьму. Солнце уже поднялось. «Мы точно успеем», взволнованно следуя за Кортем, не менее ловко пробиралась вперед через обломки бывшего потолка и стен Филони. «К ночи до Мансина мы точно доберемся», не отвлекался Корть. «Кайла и Теодром должны были переночевать в Маннидоте и оттуда утром выступить в город. От нас до города почти 2 дня пути. Тогда поднажмем». Войско Чистума и Гаклона уже и вправду выдвинулось из города, и активно, с немалым шумом старых строевых песен, двигалось по лесу вперед, к развилке возле леса Кортя на деревню Кирпичники. Воины двигались довольно быстро, ведомые хорошо заметными даже из-за спин товарищей своими командирами верхом на конях. Только сами командующие штурмом Чистум и Гаклон, как и командиры еще не собранного диверсионного отряда, Кайла и Теодром, получили коней. У Кортя и Филони были все шансы догнать не слишком быстрый строй на подступах к городу. Никто не ждал их появления, как и никто не ждал ловушки в самом городе. Слишком сильное давление черного пламени на мир в эту эпоху давало о себе знать, и планы всех сторон немного смещались во времени. Это было незаметно глазу обычных существ в гармонии, сколь бы велика ни была их власть над первородным пламенем. Как никто из тех людей не ждал вмешательства со стороны, так никто тем более не ждал, как в планы их вмешается сам мир. Не зря солнце над их головами так быстро уходило с небосвода. Со всем миром вокруг них происходило нечто зловещее. Глава 4. Подготовка к штурму. Как ни в чем не бывало, солнышко пригревало шумный строй, своим пением перебивающий пение птицы шелест леса вокруг, сопровождая его все дальше по еще влажной и грязной дороге вперед. Было не слишком жарко, и не слишком шел на пользу воинам холодный ветер с севера, даже из-за деревьев, дующие им почти в лицо. Лес вокруг них был уже далеко не так густ, как перед самым городом, и выглядел уже далеко не так мрачно, тем более закрывая собой теперь вставшее в зенит солнце. Все равно, деревья вокруг, как и сама лесная чаща, тем более как сама дорога под сапогами воинов, были еще влажными и холодными, отчего казались мрачнее, и отчего на солнце блестели только ярче. Это радовало глаз Чистума, не перестававшего в пути при легком галопе своей лошади, ибо строй от него все равно ни на шаг не отставал, вслушиваться в песни демонов, сам с приятной ностальгией вспоминая их мотивы спустя сотни лет. Командиры их, включая и капитанов современной армии, шли впереди остального строя, кто-то присоединяясь к хору, а кто-то еще думая, не является ли это нарушением субординации. Оба бога молчали, лишь весело качая головами от качки лошади, но добавляя движение явно в темп песням, так что, скорее всего, совсем не были против подобной деятельности подчиненных, что командиров немного успокаивало, тем более учитывая их волнение в предвкушении самого штурма. Новый рассвет сменит ночь, и враг-оккупант слиняет прочь. Солнце луч играя объявит день, но для них его закончит смерть. Для штурма и Мансина были выбраны только опытные воины, включая и ветеранов современных войн, кого-то из войн из Бруси, кого-то из старого войска Аквина Типфера, и даже кого-то из войска Даллахана и Вали, кого-то, конечно, из нескольких сменивших друг друга войск подряд. Ни для кого 6, 8 или 12 часов в пути, как предполагали сами Чистум и Гаклон, отталкиваясь от положения солнца на небосводе, не были серьезным путешествием. Даже в полном доспехе под не слишком пекущим солнцем, тем более обдуваемые холодным ветерком, гуляющим и изредка завывающим между деревьями и дорогой, столько времени пути не были для этих людей проблемой. Горстка авантюристов и путешественников из строя, за годы странствий прошедшие не меньше километров, чем бывалые вояки, и теперь шли рядом с ними наравне уверенно, и ни на что не жаловались, пускай и не все были одеты по погоде, но к ее капризам уже давно привыкли. Позади строя шел обоз из 4 последовательно соединенных мелких повозок, запряженный 2 сильными бурыми кобылами с восседающими на них квартирмейстерами, одним из группы Кайла и Теодрама с самого леса Ринбира. Они везли за строем припасы первой необходимости, включая медикаменты, актовые приспособления, иногда запасное оружие и, самое главное, еду и питье. Круглые и качественные деревянные колеса из дуба почти не проваливались в лужи и ямки ухабистые и бугристые от постоянных дождей своего региона дороги. Возможно, так только казалось, ибо лошади, как следует отдохнувшие перед дорогой в большом общем стойле перед городом, отоспавшиеся и откормленные насколько это было возможно, сами били подковами копыт по грязи, разбрасывая ее чаще только под себя, ибо строй начинался чуть поодаль впереди, отбивая ритм песен строя, даже иногда легко горцуя. Такая атмосфера даже лошадях была по вкусу, они не скрывали радости, как ее не скрывали и сами воины, после каждой своей песни затягивая новую, ни на секунду совсем не замолкая. Они всегда такие шумные, чуть приблизилась к чистому сбоку на лошади Кайла, тем лишь на секунду переведя взгляд Бога на себя, даже не поменяв выражение его лица. Когда не спят, конечно, улыбаясь, тихо про себя посмеялся он. Да как сказать, все стараясь просто держаться в седле и не падать, добавил Теодром. Ночью они вообще не затихали. Оба бога, идущие в изголовье строя лишь в паре метров друг от друга, в улыбке качали головой. Если вы спрашиваете об этом, да, столетия назад в подобной ситуации они вели бы себя гораздо тише. Уже серьезнее продолжил Чистум. Мы ходили по территории врага, как бы ни называли ее своей. Тогда не было и строевых песен. Мы просто пели первое, что приходило в голову, чтобы немного расслабиться. Никогда не понимала смысла в этих строевых песнях. Смотрела куда-то вперед на дорогу Кайла, как будто войско хочет дать знать противнику, куда им бить. Песни поднимают мораль и боевой дух солдат. Строевые песни также устанавливают особую связь между солдатами, как и строевой шаг. Синхронизация строя приближается к унисону, с чем растет слаженность в действии и боевая эффективность. В последнее время по-настоящему сильные войска не только не поют, но и вообще редко между собой общаются. И это сильные войска, не понял Гаклон. Это люди, лишенные собственной воли, уточнил товарищу Чистум, явно намекая на современных воинов Ордена. Они подчинены воле акта своих командиров, а с тем не подвержены боли и страху. Это машины для убийства, лишенные чувств. Идеальные воины. Идеальные воины, еще больше удивился Гаклон, из-под капюшона широко раскрывая маленькие белые глаза, глядя на своего товарища знатока человеческой сущности. Они немногим отличаются от имтирдов, подавляющих чувства мутациями организма. Пускай так, и мы назовем их идеальными воинами. Я не припоминаю таких идеалов воинов среди демонов. Можем ли мы назвать таких людей воинами людей, или вообще людьми? Хех, задумчиво ухмыльнулся Чистум, на мгновение пропустив в голову слова песен демонов позади, вспоминая родную им связь, что объединяла когда-то всю человеческую расу, делая ее защитников самими демонами. Хороший вопрос. В течение как первого, так и второго часов пути, мало что менялось в окружении веселого строя, и совсем не менялся его настрой. Современные воины уже всей душой прониклись атмосферой единства человечества, которой дышали демоны, и которой теперь дышал вообще весь строй. Вместе они запевали одни и те же песни, обучая друг друга их пению, а иногда современные воины запевали и свои строевые песенки, чаще всего вызывающие у их командиров искривление лица, но в текущем строе лишь растягивающие улыбки на лицах их товарищей из далекого прошлого. Здесь было немало грубой речи и черного юмора, шуток на темы, благородных людей недостойные, но даже самим Чистому и Гаклона они нравились. Они ценили дух единства, по которому сам бог смерти весьма тосковал последние годы, но от которого еще не успел отвыкнуть бог страха. Кайла и Теодром сами какое-то время подпевали современным песням, которые слышали от своих товарищей позади, и которым те пытались обучить демонов. Теодром иногда запевал и песни демонов, чаще лишь подавая мотив и первые слова, что сами веселые воины быстро подхватывали, а своего запевалу активно перебивали. Конечно, он редко вспоминал текст тех песен целиком, Серпион напевал их очень редко, и очень старался делать это так, чтобы никто вокруг этого не слышал. Думаете, он, бог природы, стеснялся своего пения? Правильно думаете, не говоря уже про то, что он никогда не мог попасть в ноты, а сам процесс пения вызывал в нем легкое волнение, с чем людей вокруг него то било током, то сдувало ветром. Иногда, и даже довольно часто, мимо строя, прижимаясь к лесу по дороге, насколько это было возможно с учетом собственных грузов и повозок, проходили и проезжали переселенцы и беженцы, уже пытающиеся уйти от будущей войны дальше на запад, в сторону Волшекви. Конечно, Дорога туда проходила либо из самого Маннидота к столице, либо совпадала с таковой до Эмансина. Всего за 4 часа строй добрался до развилки у Лисакарца, по которой уже куда чаще проходили в сторону самого города от Лафена и мелких деревень вокруг него люди. Иногда по этой дороге на свои фронты уходили воины, иногда туда же, с целью стать воинами, уходили и обычные мужи и юноши. Даже девушки, недавно оторванные от плуга, в деревнях часто не слабее мужчин, активно вступали в армию людей. Те же, кто к войне не был готов до сих пор, и кто продолжал с умным лицом рассказывать друзьям, что война нужна лишь для кормления власти чужими ресурсами, чаще всего были уже далеко от будущих полей сражений, то есть всей Ирми. Возможно, в их словах был смысл последние столетия, но не теперь, когда враг ступал на их земли без политической подоплеки, плевав на человеческие ресурсы, желая лишь уничтожения, полного истребления человечества как вида. Оправдания теперь искали лишь люди слабые, но никто насильно не заставлял их браться за оружие и надевать доспехи. Людьми теперь командовали демоны и их боги. Что такое пушечное мясо, сами демоны не знали, а боги считали такие вещи для себя позором даже спустя столетия контроля современного мира. До кирпичников оставалось еще всего не больше 3 часов пути. Строй пел уже меньше, давно исчерпав свой запас знаний в области песен как старых, так и новых, и даже слегка от песен подустав. Все равно, они по-прежнему находили темы для разговоров между собой, с тем даже иногда жалуясь, что строй двигается слишком медленно, хотя все они могут и хотели бы идти быстрее, дабы уже поскорее приступить к веселому штурму Эмансина. Да, для них все это по-прежнему было лишней забавой, по которым они совсем уже соскучились. Чистум не мог заставить квартирмейстеров быстрее двигать лошадьми обоз, ибо те, пускай и двигали не самый тяжелый в своей жизни груз, все же немного устали за время пути, и теперь точно не могли сильно разгоняться. Тем более, на пути строя слишком часто вставали повозки беженцев, обойти которые мог строй, но не обоз. Дорога была довольно широка, и на ней было легко разойтись двум транспортом. Но их редко бывало всего 2, пускай и в последний час людей на дороге стало заметно меньше. Все же, строй двигался еще непринужденно и весело, часто махая руками и здороваясь с проходящими мимо людьми, даже из повозок с радостью разглядывающими величественных старых воинов, ведомых самими богами. Немногие, конечно, узнавали в фигурах за вуалями и капюшонами своих идолов, что целые столетия уверенно правили миром людей, так или иначе крайне редко представая воочию перед самими людьми. Кто-то даже считал богов выдумкой. Самые известные среди них, больше всех обсуждаемые людьми, также не всеми считались богами. Таковыми точно называли близнецов Руэнри, богов времени, вечных командиров ордена, все же никогда не показывающихся даже собственным подчиненным. Чистум редко показывался на людях, предпочитая собранием людей обыкновенную тишину леса Ренбира, в котором своим присутствием сдерживал ордов по приказу бога людей. На самом деле, он был большим ценителем искусства, часто бывал на фестивалях и выступлениях в городах, еще чаще посещая спектакли в театрах по всему Западу. Неудивительно, что его там совсем никто не узнавал, ибо присутствовал он там инкогнито, и почти всегда не лично. Именно его рукам принадлежит создание термина «мертвец искусства», ставшего, впоследствии, метафорой в описании качества произведений. Это довольно интересная история, и я не зря затронул ее теперь. Друзья мои, я хочу вам кое-что рассказать. Не прекращая хода, повернулся к своему строю уже соскучившийся по разговорам сам Чистум, продолжая дорогу уже от развилки в сторону кирпичников. О том, чем жил сей новый мир столетия после вашего ухода, и о том, чем я сам любил заниматься те столетия до сего дня. Воины с большим удовольствием слушали истории своего командира, с не меньшим удовольствием возвращаясь к счастливым временам, переводя в него и всех окружающих его людей, часто даже останавливающихся рядом со строем, какое-то время его сопровождая, сами с удовольствием и изумлением слушая истории бога смерти. Кайла и Теодрам также слушали его с большим интересом, ибо выросли в те самые времена, когда выражение «мертвец искусства» уже имело огромное распространение и покорило не только Ирмию, но и вообще все страны Запада. Их не слишком удивляла тема повествования бога смерти, которому с самого начала и присуждали появление сего феномена. Все равно, детали его истории были внезапно забавны, пускай тематика и оставалась по-своему жуткой. Уж кто-кто, а бог смерти любил и умел шутить о смерти. Он рассказывал, как приходил на представления в театры всего мира в разных обличиях, управляя телами деятелей искусства, политических деятелей, меценатов и прочих известных людей с хорошим прошлым. Незаметно он пробирался в зрительный зал, когда взгляды зрителей уже были прикованы к сцене, также исчезая только в антрактах, смотря представление до конца, и лишь потом, когда овации толпы затихали, вставал со своего места, учтиво кланяясь, садился обратно и тихо развеивал свое акто, управлявшее телом. Вначале люди с ужасом узнавали в чертах тех загадочных зрителей черты знакомых им, но уже умерших, людей. Но то были хорошие люди, и вовсе не несло никаких бед их появление на выступлениях актеров. То было довольно редким явлением, но веселая молва уже успела найти ему имя, также уверяя весь мир искусства, что появление такого мертвеца является благословением от самого бога смерти, даже во времена демонов, славившегося проказами, тем не менее, всегда несущими лишь добро. Актеры, правда, начинали играть будущие выступления лучше, чувствуя прилив сил, давая зрителям все лучшее зрелище, встретивши на сцене улыбающийся оживший труп. Никто этого уже не боялся. Театры даже создали специальное время паузы после выступления труп, когда актеры выходили кланяться зрителям на подмостках, ожидая также появления своего благословенного ценителя искусства. Его было несложно узнать, когда он поднимался, его глаза загорались белым огнем. Некоторые актолимы даже шутили так, сами создавая в глазах белый свет, и поднимаясь после выступлений будто тот же мертвец. Это было на руку продюсерам актеров, ведь поднимало им настрой трудиться лучше. Но длились такие шутки недолго, по людям слишком быстро шла молва, что все такие обманщики загадочным образом скоро умирали будто от яда. Яда завядшей розы бога смерти, не терпевшего подделок. За историями, что бог смерти лил уже живым потоком на свое небольшое войско, время летело куда быстрее, чем того боялись сами воины. Они думали, что им станет скучно по пути, и потому так торопились скорее приняться за дело, все же теперь слово за слово даже не заметив, как солнце начало стремительно уходить за горизонт, лишая их своего тепла. Темнело в этот день рано, как чистому Игоклону говорил прошлым днем рыцарь Карим. Людей на дороге становилось совсем мало, а после новой развилки и вовсе не стало. Все они шли вперед, к границе Волшекви, а наши герои повернули направо, в сторону кирпичников и Эмансина. До деревни осталось еще не больше получаса пути, а воины уже немало проголодались, желая поскорее остановиться на привал, поесть, выпить и уже сразу приступить к штурму города. Господин Чистум поднял голову на постоянно темнеющее небо Теодром. Чистум лишь повернул голову в его сторону, в раздумьях теперь совершенно серьезный, явно сосредоточенный на какой-то определенной мысли. Сколько сейчас времени? На всякий случай решила уточнить Кайла, так спросив то же, что хотел спросить ее друг. Заметили? Смотрел вперед Гоклон, также серьезно задумавшись. Кажется, время пролетело быстрее, чем мы думали. Смотрел в сторону друга Чистум. Я бы сказал, вдвое. Не похоже, что мы шли быстрее, чем планировали. Не понимала Кайла. Сейчас должен быть ранний вечер. Время ордов, установленное в лесу Ренбира Археем ордов Джефф, в родстве с тем, что вечно царит в лесу Карца. Этот лес недалеко, но его влияние никогда не выходило за его пределы. А мы будто провалились во времени на несколько часов. Я не замечала ничего странного. Солнце только двигалось слишком быстро. Уилли Крами снова что-то поменял, подумал Гоклон. Или Даран тоже подготовился к штурму Эмансина. Злее в мыслях кивнул Чистум. По пути к кирпичникам не происходило уже ничего примечательного. Солнце окончательно ушло за горизонт, и на поднебесную легла тьма. Строй уже почти молчал, и Чистум приказал воинам держать уши востро и как можно внимательнее следить за изменениями окружения. У них не было факелов, поскольку они заранее рассчитывали попасть в деревню и в город до наступления сумерек. Демоны-актолимы, владеющие акто с выделением света, специально начали покидать строй, сопровождая его уже чуть сбоку слева и справа, освещая путь своим светом. Дабы не терять в темноте изголовье строя, Кайла и Теодром также зажгли на вытянутой руке слева и справа от себя небольшие сгустки собственного пламени, становясь для воинов позади своего рода маяками. Вид красного пламени успокаивал уже и без того серьезных и тихих воинов, но вид пламени зеленого их немного настораживал. Они слышали лишь о двух владельцах всего пламени со времен Первой войны, самого лорда Винтариса, или же Имтерда Винтариса, и восточного генерала Имтирда Всамума. Кайла, разумеется, сама не знала, откуда получила свое пламя, и в каком неприятном родстве по нему находилась. В бою с Самумом она зеленого пламени, заключенного в топоре монстра, не заметила, для победы ему даже не пришлось прибегать к его применению. Разумеется, и демоны никогда не видели это пламя раньше сами, и потому многие назадумывались о его свойствах. Строй уже чувствовал на себе аномальное влияние так скоро наступившей ночи, и что-то неспроста вызывало даже в их бравых сердцах легкую дрожь. Они уже не общались между собой, и со временем все доставали из ножен оружие, готовясь встречать врага в такой темноте в любой момент, тем более уже зная, с кем им предстоит сражаться. Ночь была лучшим покровителем и прикрытием их врага, и пришла она так рано точно не просто так. Потонувшая в темноте и тиши деревня кирпичники, лишь поскрипывая на почти мертвом штиле открытыми нараспашку воротами, была уже впереди. Луна медленно поднималась по небу справа, заливая своим, еще тусклым, серебряным светом осторожно проходящий в деревню строй, уже и сам светящийся в разных местах собственным светом, сопровождаемый помимо собственного шага звуками лишь стрекотания цикад и кузнечиков по окружающему лесу, да гуканьем одной бесстрашной совы. Они шли медленно, внимательно осматриваясь, прислушиваясь к каждому шороху окружающего их, будто кладбищенского, покоя. Деревня была совсем небольшой, и вовсе была похожа, скорее, на хутор с отдельным хлевом, кузницей и парой домиков обслуживания глиняных печей, где и обжигались кирпичи кирпичников. Справа от дороги с развилкой направо, к Эмансину, и налево, к столице, стоял скромный постоялый двор, выглядящий вполне ухоженным в меру подобных селений, но явно давно опустевший, как и все остальное всем селении. Нужно осмотреться, не создавая лишнего шума. На тихо фыркнувшем коне повернулся боком к строю Чистум, сам продолжая внимательно осматриваться вокруг. Воины лишь тихо кивнули своему командиру, каждый уже точно беря в руки оружие, тут и там разбиваясь на небольшие группы по 3-4 человека, с несущими свет актолимами, приступая к изучению местности. Кайла первой соскочила с коня на сухую и холодную грязь, так уведя туда за собой и уставшего от своего положения сидя Теодрама. В его голове еще гуляли мысли о понижении потенции после таких конных путешествий, но, с ощущением окружающей жутковатой атмосферы ночи, даже эти мысли в его голове уходили на задний план. Все поселение выглядело так, будто покинули его люди в спешке, но уже довольно давно. Следы недавнего присутствия человека угадывались только в глубоких следах тяжелых сапог перед самым постоялым двором спереди. След шел от дороги, выходя с явных отпечатков конских копыт. Несколько воинов уже прошли в сторону постоялого двора, состоящего из единого трехэтажного затхлого здания. Двери внутрь были закрыты, хотя таковые во всех остальных зданиях кирпичников оставались открытыми нараспашку, как были и настежь распахнуты окна. Тут и там были разбросаны инструменты, были под завязку набиты кирпичами повозки, а в самих печах слева на подносах ровно лежали почерневшие от излишнего обжига еще не похожие на кирпичи куски твердой глины.